Глава 20. Я действительно воспользовался клещами, управляясь с этой штукой. Действительно сунул ее в мешок для мусора. Только не швырял я ее в океан. Я бросил его подальше, к себе в гардеробную, где столько лет хранил солярит. В ту осень моя мать прилетела в Америку повидаться с отцом и со мной в Кембридже, помочь мне устроиться на первых порах в институте. Я не видел ее больше года и был поражен, обнаружив, что ее мышиного цвета волосы стали совершенно серебряными, и что она привыкла носить двухфокусное пенсне. Мы по-семейному обедали в закусочной миссис Бартли на Массачусетс-авеню. Один из немногих случаев, какие я помню, когда мы обедали вместе. Мама заказала хрустящие луковые колечки, только их и поклевывала. «К чему ты больше всего стремишься?» — спросил отец. Мать ответила за меня. «Мне представляется, он рад, что больше этого не нужно скрывать». «Что скрывать?» — спросил я. Она отодвинула от себя хрустящий лук. «То, что ты способен сделать. Однажды попав туда, где тебе позволено быть полностью самим собой, поверь, ты никогда не захочешь оттуда уходить». В памяти моей не сохранилось, говорила ли она когда-нибудь, что любит меня, хотя она крепко обхватила меня за шею в аэропорту и напомнила, что предохраняться — это моя забота, а не забота моих будущих подружек. Маму убили в июне 93-го года сторонники Господней армии сопротивления на горной дороге по северо-западной границе Конго. Она погибла вместе со своим любовником-французом, с которым, как выяснилось, жила уже почти десяток лет. О ее смерти писала «Нью-Йорк Таймс». Мой отец отнесся к этому известию так же, как и к сообщению о трагедии с космическим челноком «Челленджером». Серьезно, но без особого признака личного горя. Не могу сказать вам, любили ли они когда-нибудь друг друга, или что побудило их совместно завести ребенка. Это тайна похлеще всего, связанного с Шелли Бьюкса финикийцем. Точно скажу, насколько мне известно, в жизни отца не было ни одной женщины за все те годы, что они жили врозь. Вначале, когда их развела Африка, и позже, когда их разлучила мамина смерть. И он читал ее книги, все до единой, держал их на полке прямо под фотоальбомами. Мой отец дожил до моего окончания института и вернулся на западное побережье, чтобы быть рядом, когда я защищал кандидатскую, а потом и докторскую, в Калифорнийском технологическом. Он умер за неделю до того, как мне стукнуло 22. На работающей линии высоковольтной передачи в мокрую и ветреную ночь случился обрыв, и его ударило проводом по спине, когда он стоял рядом с аварийным фургоном и собирал свой набор инструментов. Его пригвоздило 138 киловольтами. В 21 век я вступил в одиночку. Сердитый сирота, сокрушавшийся об этом всякий раз, когда кто-то из моих сверстников брюзжал на своих родителей. «Мать моя кипятком исходит от того, что я не хочу изучать право. Мой папахин уснул на моем выпускном» и прочее, и прочее. Зато потом меня раздражали люди, не жаловавшиеся на своих родителей, а говорившие о них с любовным восторгом. «Моя мама говорит, что ей все равно, чем я буду заниматься, лишь бы я был счастлив. Отец до сих пор зовет меня маленьким солдатиком» и прочее, прочее. Нет такой системы мер, по которой можно было бы точно вычислить, какое количество горечи носил я в своем сердце, пока был молод и одинок. Чувство личной обиды съедало меня, словно рак, опустошало меня, оставляло мрачным и изможденным. Когда в 18 я уехал в институт, я весил 330 фунтов. 6 лет спустя во мне осталось 170. Я не делал никаких упражнений. То была ярость. Возмущение — это форма голодания. Обида — это голодовка души. Большую часть пропахших плесенью унылых апрельских каникул я проводил в порядок дом в Купертино, сваливая в коробки одежду и щербатую обеденную посуду, чтобы отвезти их благотворителям. Доставлял книги в библиотеку. В ту весну пыльцы было навалом, она покрывала окна яркой желтоватой дымкой. Зайди кто-нибудь в дом, так увидели бы меня всего в слезах, стекающих с кончика носа, и подумали бы, что это от горя, а это на самом деле была аллергия. Упаковывать вещи в доме, в котором я прожил все свое детство, оказалось делом поразительно бесстрастным. При всех наших мебельных гарнитурах и безобидных обоях в полосочку мы почти не оставили в доме никакого следа. Я совершенно искренне позабыл про ту стальную пластинку. Она напоминала деформированную крышку люка, даром что весила намного меньше, заброшенную куда подальше в гардеробную, пока не добрался до нее и не взял в руки. Она по-прежнему находилась в мешке для мусора, но сквозь его оболочку я чувствовал на металле вздутие и ровные места. Я вынул пластину и долго держал обернутый сверток обеими руками в тяжелой тревожной тишине. Той тишине, какая наступает в мире за несколько минут до того, как разразится ярый летний грозовой ливень. Это шепчущее железо больше никогда не говорило со мной. Во всяком случае, не наяву. Хотя во сне иногда говорило. Иногда во снах я видел его, каким оно было, когда в первый раз вытекло из раздавленного солярида. Смолистая жидкость с глазом внутри, непонятная, думающая протоплазма, которой не было места в действительности. Однажды мне снилось, как я сижу за обеденным столом наискосок от моего отца. Он одет в рабочую спецовку, вглядывается в чашу с пурпурной панамской причудой, жалея трясущимся и беспокойно покачивающимся в своей посудине. «Ты разве не будешь десерт?» — спрашиваю я. Он поднял взгляд, и глаза у него были желтыми с кошачьими зрачками. Натужным, безрадостным голосом отец произнес: «Не могу. По-моему, я заболеваю». И тут он открыл рот, и его стало тошнить прямо на стол. Сгустки той черной массы выходили из него неспешным клейким потоком, а вместе с ним выходило и шипение помех, и лепет безумия. В свой последний год в Калтехе я взялся разрабатывать архитектуру системы памяти нового типа, мастеря интегрированную плату размером с кредитную карточку. Прототип, созданный мной, сильно полагался на компоненты, изготовленные из того причудливого невозможного металла, и он достиг вычислительных возможностей, равных которым, уверен, не было ни в какой лаборатории, нигде бы то ни было еще и ни у кого. Та первая плата стала моей Африкой, стала для меня тем, чем Конго было для моей матери, великолепной чужбиной, где все краски были ярче, и где каждый новый день изучения обещал какие-то свежие волнующие открытия. Я прожил там немало лет, никогда не хотел вернуться. Не было у меня ничего, к чему возвращаться. Тогда не было. Потом работа была сделана. В конечном счете я убедился, что могу добиваться впечатляющих, пусть и менее замечательных результатов, используя определенные редкоземельные металлы, и тербий прежде всего, и церий. Это и сравнивать нельзя с тем, что мне удавалось сделать с шепчущим железом, но все равно представляло собой мощный рывок вперед в данной отрасли. Меня заметила компания, названная в честь хрусткого сочного фрукта, и я подписал контракт, который тут же сделал меня миллионером. Если в вашем телефоне помещаются 3000 песен и 1000 фото, то вы, наверное, носите часть моего труда у себя в кармане. Я и есть та причина, по которой ваш компьютер помнит то, чего вы не помните. Никому больше ничего не приходится забывать. Я сделал так, чтобы это стало наверняка.